Благословенный. Глава 1. Хаос на площади между Зимним дворцом и Адмиралтейством постепенно рассеялся. Специально отряженная команда измайловцев с унтер-офицерами во главе при свете колеблющегося, рвущегося на ветру пламени факелов метались по площади, собирая раненых преображенцев. Тело своего командира, подполковника Арбенева, солдаты возложили на ружейные стволы и перенесли в ближайший подъезд Зимнего дворца. Первый батальон преображенцев, только что расстрелянный картечью, рассеялся в сторону Английской улицы. Второй батальон сложил оружие, третий в порядке отступил в сторону Невской перспективы. Меня окружали измайловские и морские офицеры, все взволнованные и будто пьяные ветром великих событий, что во все времена ведет доблестных мужчин за собою. «Капитан», — обратился я к Бибикову, — «утром первым же делом направьте фельдъегеря к графу Суворову с приказанием ускоренным маршем возвращаться с армией в Россию, обоих Салтыковых немедленно арестовать. Руководство военной коллегии я временно возлагаю на себя. Пошлите за Самойловым и Макаровым, пусть явятся немедленно. От них нужно проведение детального расследования этого заговора. В поддержку им в тайную экспедицию временно прикомандируем Антона Антоновича Скалана. Также необходимо, Ваше Величество», — вдруг произнес кто-то у меня за спиной. Я обернулся. Это был Волховский, командир 3-го батальона Измайловского полка. Выражение его лица в неверном свете факелов невозможно было разобрать, но я почувствовал, как страшно он взволнован. «Ваше Величество, государыня императрица 5 минут как скончалась». «Вот как», — тупо произнес я. «В вихре последних событий я и забыл, что Екатерина все еще оставалась жива». Не найдя, что по этому поводу сказать, я снял двууголку и перекрестился. Окружающие офицеры, а за ними и солдаты, последовали моему примеру. Как часто бывает перед лицом смерти, все вокруг насторожились и как-то подобрались. «Да здравствует государь-император Александр Павлович!» — вдруг выкрикнул капитан Бибиков. «Данина! Ура!» — завопили вокруг, да так рьяно, что мой слабый протест безнадежно потонул в этом оптимистично верноподданническом шуме. «Итак, король умер, да здравствует король!» — плохо еще осознавая, что произошло 5 минут назад, я бросился в юго-западный ризолит, в покое императрицы. У входа, среди растерянных вельмож и кавалергардов в до смешного помпезных мундирах, мне встретилась небольшая стайка придворных дам. Саша. Наташа, бледная и заплаканная, вырвавшись из этой толпы, бросилась мне на шею. Теперь это было можно. «Ничего, ничего, все образуется», — пробормотал я, прижимая ее к груди, с тоской наблюдая поверх ее головы, как придворные при виде этой сцены сначала каменеют от ужаса, а затем старательно прячут глаза. «Ничего, все будет хорошо». Я слышала выстрелы. Это были пушки. «Да, боже, как я счастлива, что ты цел и невредим. Все хорошо, верные войска уже подошли. Похоже, преображенцы и конгвардейцы участвовали в заговоре, но мы пресекли его». Громко, не столько для Наташи, а скорее для оказавшихся в этот поздний час во дворец вельмож, произнес я. Окружающие, обершталмейстер Нарышкин, гофмаршал Баритинский, обер-казначей Жеребцов и другие, вся эта придворная комарилья буквально пожирала нас глазами, и, я знал, у каждого в голове в это время работал маленький арифмометр, просчитывающий дальнейшее развитие событий. «Разрешите представить, Наталья Александровна Романова, моя супруга», — произнес я, с наслаждением изучая их изумленные физиономии. «Александр Павлович, Ваше Величество, вы имеете в виду, что...» — растерянно начал Нарышкин. «Нет, она законная моя супруга пред Богом и людьми», — быстро перебил я, поняв оскорбительный смысл непроизнесенной еще до конца фразы. «Дайте нам пройти». Держась за руки, мы вошли во внутренние покои Екатерины. Ее грузное тело лежало на софе, рядом находились доктор Роджерсон и камердинер Захар. Камер-юнгфрау Мария Савлишна тихонько плакала в уголке большой залы. Я опустился на одно колено, взял еще теплую и мягкую руку только почившей императрицы, прижал ее к своему лицу. Только что умерла целая эпоха. Теперь я остался один, никто более меня не подстрахует и не поддержит, не даст денег на безумные тихоокеанские экспедиции, не поможет избежать ошибок, не прикроет от проблем, о которых я ранее и знать не знал. Мне вдруг стало холодно и страшно от осознания чудовищной тяжести власти и гигантской ответственности, упавшей на мои плечи. Многие годы я думал об этом моменте, готовился к нему, однако же, так и не стал в полной мере готов. Но жизнь не собирается подстраиваться под наши эмоции, нужно вставать и идти в этот мир, сражаясь с невзгодами, пока хватает сил. Оглядев еще раз эту, вдруг ставшую мне чужую комнату, будто бы умершую вместе с императрицей, я вышел, оставив Наташу утешать Марию Саввишну. Дела не ждали. К счастью, мне было на кого опереться. За последние годы я подобрал толковых людей и в службе генерала-инспектора, и в гвардии, и в адмиралтействе. Капитан Волховский, возьмите Плутон к солдат и пойдемте со мной. Надо расставить караулы и срочно разобрать бумаги. Ночь прошла без сна. Измайловцы разбили бивуак прямо на площади перед дворцом, осветив ее светом костров. С дворцовой кухни им носили воду, дрова и хлебное вино для сугреву. Утром на площадь в полном составе подошел и Семеновский полк, принявший присягу императору Александру Павловичу. Конногвардейцы отказывались присягать мне до середины следующего дня, настолько их убедили, что следующим императором будет Павел. Однако, когда они узнали о присяге Измайловского и Семеновского полков, о моей женитьбе на Наташе Суворовой, а также назначении Александра Васильевича вице-президентом военной коллегии, генерал-инспектором кавалерии пехоты, солдаты и офицеры конногвардейского полка приняли таки присягу. Разбираясь с делами, выгребая из секретеров бумаги, допрашивая статс-секретарей, принимая первые доклады следственной комиссии, я постоянно ловил себя на совершенно чудовищном противоречии испытываемых чувств. Минуты возбуждения сменялись долгими часами уныния и даже ужаса. Конечно, я внутренне был готов к смерти Екатерины. Где-то в это самое время это все и должно было случиться, но, однако же, для меня она оказалась сильнейшим эмоциональным потрясением. Ты готов, готов, как никто иной. Ты знаешь дела империи глубже и вернее, чем какой-либо еще наследник за всю историю России, твердил я себе, но не находил в этих мантрах никакого успокоения. Днем многочисленные события и заботы отвлекали меня, но ночью просыпались глубоко затаенные страхи. А вдруг я не справлюсь? Вдруг мои теории неверны? А ну как своими неловкими деяниями я испорчу, разрушу все здание российской государственности, много лет воздвигавшиеся усилиями сотен поколений? Я не задумывался доселе, как же, в сущности, хорошо находится на позиции второго лица, наследника, обладающего огромными возможностями, но не несущего при том никакой ответственности. Всегда есть кто-то, кто отвечает за результат в целом, а ты спокойненько занимаешься своим делом, и если все получилось, ты молодец, а нет, так бабушка прикроет твой прокол своими могучими юбками, да и все дела. Да еще и, как оказалось, я к ней эмоционально привязался, сложно не испытывать симпатии к персоне, каждый день на протяжении многих лет делающей тебе одно только добро. В общем, смерть императрицы я пережил тяжелее, чем предполагал. Немало драгоценного времени пришлось потратить на устройство похорон. Две недели гроб с забальзамированным телом был выставлен в овальном зале Таврического дворца, том самом, где Потемкин 5 лет назад устраивал свой грандиозный праздник. Прощаться с нею приезжали и из Москвы, и из провинции. Казалось, этот поток никогда не иссякнет. Приезжали не только дворяне, допускались лица разного звания, даже из крепостных крестьян, и, хотя этому сословию усопшая не очень-то благоволила, ее любили и сожалели о ней даже и в этой среде. Бывшие фрейлины и статс-дамы усопшей поочередно дежурили у тела, наблюдая за порядком при поминовении государыни посетителями. Посреди упомянутой большой бальной залы Таврического дворца воздвигнут был катафалк, а над ним – сень в виде ротонды с приподнятым куполом. Императрица лежала в открытом гробу с золотой короной на голове. Императорская мантия покрывала ее до шеи. Крышка от гроба императрицы лежала на столе параллельно катафалку. Вокруг горело 6 больших паникадил. У гроба священник читал Евангелие. За колоннами, на ступенях, стояли разряженные как петухи кавалергарды, печально опершиеся на свои карабины, глядя на многочисленных посетителей. В этом мире действительно было много людей, облагодетельствованных Екатериной. Сюда приходили то лакеи, то горничные покойные императрицы, множество приезжих небогатых дворян, мещан и купцов. Они целовали ей руку, иной раз едва могли от нее оторваться. Зрелище было грустное, священное и внушительное. Их крики, рыдания и обмороки прерывали по временам торжественное спокойствие, царившие в зале. Все приближенные к императрице боготворили ее. Увы, этого нельзя было сказать о ее собственном сыне. Буквально на следующий день ко мне явился господин Растопчин. Федор Васильевич был еще молод, ему не исполнилось 30. В свое время он сделал выбор в пользу двора цесаревича Павла, а затем и последовал с ним в Гельсингфорс, где исполнял обязанности канцлера королевства Финляндия. «Разрешите поздравить вас с восшествием на трон», – осторожно и вкрадчиво произнес он. «Прежде всего, позвольте заверить вас, ваше величество, что ваш августейший отец не имеет никакого касательства к тому безумному происшествию, что случилось в день смерти императрицы. Король Павел всецело привержен законным формам передачи власти и не приемлет насильственных действий». «Конечно, конечно», – любезно проговорил я, лихорадочно пытаясь понять, куда он клонит. Впрочем, долго гадать не пришлось. Явившись сюда по воле короля Павла, я имею честь передать его просьбу присутствовать при похоронах почившей в Бозе императрицы, оповестил меня граф. Желание Павла присутствовать при похоронах нелюбимой матери меня удивило. Не выкинет ли он какого-нибудь кунштюка? Конечно, оппозиция в виде Салтыковых и Зубовых сейчас разгромлена, но, может быть, я чего-то не знаю, но ответил я нечто совсем иное. Конечно, пусть приезжают. Я подготовлю пристойное жилище. Это все, Растопчин тут же раскланялся. Как только за ним захлопнулась дверь, я немедленно вызвал Скалана, своего личного контрразведчика, и надворного советника Макарова, руководившего тайной экспедицией Сената, в просторечии продолжавшей еще называться тайной канцелярией. «Господа, в ближайшее время Петербург посетит Павел Петрович с семейством. Необходимо установить самое внимательное наблюдение за его контактами. Александр Павлович, но это в чрезвычайной степени опасно», – возмутился Антон Антонович. «Этот визит может быть использован для… Я знаю. Поэтому и предупреждаю вас. Надо установить самое тесное наблюдение, завербовать вокруг него решительно всех. Как говорят умные люди, друзей надо держать близко, а врагов – еще ближе. И обратить внимание на все контакты. Особая надежда тут на вас, Александр Семенович», – обратился я к Макарову, «ведь ваша агентура многочисленнее, чем у Антона Антоновича. Да, кстати, теперь вы будете главой специального ведомства, назовем его экспедиция общественной безопасности. Вы изъяты из ведения Сената и подчиняетесь теперь напрямую мне. Штат экспедиции надо увеличить. Кроме Петербурга, надобно будет открыть отделение в Москве, а затем и в других крупных городах. И, учитывая величину и тяжесть возлагаемых на вас обязанностей, вы получаете чин статского советника. Счастлив служить вашему величеству. А где нам размещаться с новыми штатами, ваше величество?» — спросил Макаров, несколько смущенный столь быстрым карьерным ростом. «Ну, можно поместить вас в Петропавловской крепости. Алексеевский равелин подойдет. Если надо, сделаем необходимые пристройки. Теперь что касается вас, Антон Антонович, вам надлежит делать то же самое, но в сфере военного ведомства и на флоте. Теперь в каждом полку, в каждом порту и на каждой эскадре у вас будет свой человек, ведающий безопасностью, выявляющий шпионов, наблюдающий за сохранением секретности, изучающий настроение офицеров и нижних чинов. Таких надобно еще найти и обучить», — резонно заметил Скалан. «Да, но вы уже имеете некоторый опыт в деле выявления мятежников, так начинайте обучение. В течение недели представьте мне штатное расписание и смету расходов, и займемся делом». Наконец, 18 декабря были устроены похороны. В назначенный день поутру у Таврического дворца было столпотворение. Приехали Павел Петрович с супругой и дочерьми, пришли и посланники чужестранных дворов, и множество народа самого разного рода и звания. «Поздравляю, теперь вы можете царствовать». Такими саркастическими словами встретила меня маман, когда семейство старших Романовых нашло меня в обширном дворцовом парке. «Спасибо, ваше величество», — отвечал я. «А как протекает ваше правление? Привыкаете к Гельсингфорсу? Финляндия — удивительно живописная страна, вы не находите?» Мария Федоровна, не раз жаловавшаяся на унылые пейзажи Суами, только поджала губы. «А это, значит, жена твоя?» — кивнула она на Наташу. «Женился без согласия родителей, неравным браком? Хорош, женился в согласии со своим сердцем и умом. А у вас как дела? Вы, наконец-то, достроили свой дворец?» — продолжил я свои подколки. «А у нас, представляете, что за незадача, никак не можем выбрать, где нам с супругою проживать. Столько этих проклятых дворцов, что я уже всю голову изломал». Бабушка решительно ни в чем не знала меры. «Не могу не согласиться», — пробурчал на это Павел. Чувствовалось, что эта пикировка ему совершенно не нравится. Организатором похорон по предложению Сената назначили князя Репнина, устроившего все в старом духе, нравоучительно и помпезно. Похоронная процессия должна была проследовать от Таврического дворца до Петропавловской крепости. Открывалась она строем пеших офицеров в черных япончах и широкополых шляпах, несущих знамена с гербами княжеств и областей Российской империи. За ними – строй трубачей и два конных адъютанта. Далее – строй свеченосцев с черным траурным знаменем. Вослед им двигались литаврщик на коне, два рыцаря, несущие атрибуты орденов святого Андрея Первозванного и святого Георгия, и строй кавалергардов, столь близких когда-то к императрице. За ними открывалось шествие духовенства с алыми хоругвями и церковный хор. На золотых подушках несли ордена, царскую шапку, большую императорскую корону, жезл и скипетр. Царские регалии сопровождал строй конногвардейского полка. За ними следовал генералитет верхом на фоне строя семеновцев и измайловцев. Центром траурной процессии служила колесница с саркофагом под балдахином, на котором возлежал гроб императрицы. Шестерка лошадей вороной масти, с черными попонами и плюмажами, влекли скорбный экипаж императрицы к месту ее последнего упокоения. Мы с Наташей шли рядом с гробом, она с одной, а я с другой стороны, старательно защищая от ветра пламя больших заупокойных свечей. Наташа шла в вуале и черной мантии, подбитой мехом горностая, я, в накинутой поверх измайловского мундира горностаевой мантии. Сразу за гробом шел король Павел и с маршальским жезлом и тростью в одной руке и свечой в другой, рядом шел Константин с супругой со свечами в руках, следом императрица Мария Федоровна, ее дочери. За ними шла свита фрейлин, обмотанных с ног до головы черной вуалью, со свечами в руках. Из этой группы то и дело раздавались причитания и всхлипы, крещендо прорывавшиеся через грохот окованных колес по промерзшей земле и стук копыт замыкавшего процессию лейб-гвардии казачьего полка. Когда мы добрались до Невы, спасти свечи от холодного ветра оказалось совсем непросто. Участники процессии то и дело возжигали их обратно, обращаясь к более сноровистым и заботливым соседям. С набережной процессия вступила на шаткий наплавной мост, едва не затонувший от такой тяжести. Наконец, мы достигли крепости. Сюда, к дверям Петропавловского собора, пустили только катафалк и сопровождавших его высоких особ, иначе крепость была бы переполнена лошадьми и людьми. Кавалергарды сняли гроб с катафалка и внесли его внутрь собора. Внутри, в освещаемой лишь немногочисленными свечами полутьме, императорский роговой оркестр играл реквием Моцарта. Так и не успел Потемкин пригласить беднягу в Россию, подумал я, а надо было его презреть, может, прожил бы подольше. Надо привечать музыкантов. Жизнь так коротка, черт возьми, а время жизни гения особенно скоротечно. Может, хоть о Бетховене позаботиться, у Гайдна вроде все нормально, он музицирует в Лондоне или вернулся уже в Вену. Кавалергарды торжественно поместили гроб на специальную подставку. Я подошел последний раз бросить взгляд в мертвое лицо великой государыни. Павел остановился рядом. Я посмотрел в его твердое, напряженное лицо. О чем думает он сейчас, кого хоронит, мать или врага? Наконец тело опустили в узкую могилу, пробитую среди плит собора. Поскольку роскошный саркофаг еще не был полностью готов, сверху могилу императрицы укрыли черной бархатной тканью и множеством живых цветов, набранных в многочисленных петербургских и частных оранжереях. Над входом в собор развернули транспарант на французском. Она, которая побеждала королей и под чьей короной соединились многие царства, теперь простерты бездыханной. И вот великий преемник провожает прах Екатерины в крепость с более чем священным трепетом. И я скажу, похороны – это тени славы, но траур, огорчая нас, открывает истинный образ, который предстает перед нами со всеми подобающими его достоинству знаками. Как Цезарь живет в своем народе, так и народ живет в нем. Тотчас по окончании погребального обряда все придворные чины получили приказание явиться ко двору. Все собрались в траурной кавалергардской зале. Разумеется, все эти трусы и трусихи решили, что следует целовать руку императора, склоняясь до земли, что показалось мне весьма странным. Когда мы вошли в залу, начались такие приседания, что я не успевал поднимать этих паяцев, поспешно отдергивая при этом руку. В конце концов, до всех дошло, что короткого поклона, для мужчин, и неглубокого реверанса, для женщин, вполне достаточно, чтобы выразить свое почтение. Привыкшие к раболепству пожилые вельможи остались этим очень недовольны. На следующий день после похорон меня вновь посетил Растопчин. «Ваше Величество», заметно волнуясь, начал он, «я направлен сюда волей короля Павла, дабы беспристрастно обсудить вопросы, почитаемые за наиважнейшие и определяющие. Не очень понимаю вас, но ладно, давайте обсудим вопросы, почитаемые за наиважнейшие. И что именно король Павел таковыми почитает? Растопчин нахмурился, мой сарказм он принял за насмешку над собою. Прежде всего, разрешите заверить вас, что ваши родители решительно никак не участвовали в заговоре, случившемся в день смерти вашей августейшей предшественницы. Любые инсинуации на сей счет есть черная ложь. Из материалов допросов я уже знал, что именно Растопчин был одним из главных вдохновителей заговора. Насколько был погружен в детали Павел, пока оставалось неизвестно, и, вероятнее всего, достоверно не откроется мне никогда. Разве что, я прикажу сейчас схватить этого Федора Васильевича, да и допросить с пристрастием. Но мы же цивилизованные люди, а потому, увы, а жаль, оставим это, граф. Я не собираюсь кому-то мстить по этому поводу, холодно произнес я. Его королевское величество не сомневался в мудрости и благородстве вашего императорского величества. Прекрасно. Так давайте покончим с этим, и начнем двигаться дальше. Совершенно с вами согласен, тем более что у нас есть крайне важное, но по сию пору незаконченное дело. О чем это вы, граф? Речь о браке вашей августейшей сестры, великой княжны Александры, пояснил Растопчин. Несмотря на непристойное поведение короля Густава, ее высочество все еще испытывает к нему сердечную симпатию, и вы, как глава императорского дома Романовых, обязаны взять на себя заботу о ее будущности. Мысленно я только вздохнул. Вот нет у меня других забот, кроме как выдавать замуж малолетних сестер, выкручивая руки европейским министрам. Был бы еще в этом хоть какой-нибудь смысл, а нет, помнится, император Наполеон был женат на австрийской эрцгерцогине, когда император Франц переметнулся из его лагеря в ряды антифранцузской коалиции, и никакие родственные связи не помогли. Как вы видите это точнее, как это видит король Павел? После этого вопроса Растопчин заметно расслабился, решив, что я уже согласился, и речь теперь пойдет лишь о мелких деталях. Вашему величеству следует повторно провести переговоры с королем Швеции и вынудить его. Прямо вынудить, это странно, когда речь идет о браке. Величие и мощь российской державы позволяют рассчитывать на безусловный успех этого начинания, уверенно и безапелляционно заявил Федор Васильевич. Ладно, с этим понятно. А как быть с переменой религии? Шведы настаивали на предварительном отречении великой княжны от православия. Что мы с этим будем делать? Его величество оставляет сей предмет на всецелое усмотрение вашего императорского величества, быстрой скороговоркой отвечал Растопчин, и его круглые, на выкате, глаза как-то странно при этом забегали из стороны в сторону, будучи твердо уверенным, что ваше императорское величество сумеет отстоять честь российской державы и притом обеспечить интересы вашей августейшей сестры. В общем, в переводе с дипломатического на русский это означало одно – крутись, как хочешь, но Александрин должна выйти замуж за шведа, не переменяя религии. Очевидно, в Гельсингфорсе рассчитывают, что я буду грозить шведам войной, поставив под угрозу жизни десятков тысяч людей ради воссоединения двух малолетних любящих сердец. Глупость, кретинизм, да это просто верх идиотизма. Но, судя по всему, мой папенька, и особенно маменька, серьезно считают это нормальным и правильным. Интересно, в головах этих людей есть хоть что-то, кроме предрассудков и амбиций, послать бы вас всех подальше. Но Саша, как мне ее жалко, глупость семейки делает ее несчастной, да что там говорить. Она способна привести мою сестру на край гибели. Ладно, ничего не обещаю, но постараюсь это устроить. Оставляйте Александрин в Петербурге, и я начну негоциацию со шведским двором, мрачно отвечал я Растопчину. Но не знаю пока, когда дойдут у меня до этого руки. Тот раскланялся, рассыпаясь в благодарностях. Уже на следующий день король Павел с семейством покинули Петербург, оставив в Шепелевском доме Александрин, и с нею пару фрейлин. Остался и Растопчин, курировать проект брака великой княжны со шведским королем. А.Н. Самойлов, генерал-прокурор Сената. А.С. Макаров, начальник тайной экспедиции поле смерти Шишковского. Тайная экспедиция Екатерины II действовала только в Петербурге. Глава 2. Как же давно мы с супругой мечтали воссоединиться по-человечески. И только теперь у нас появилась такая возможность. Немедленно устроили спешный переезд, и Наталья Александровна заселилась в Зимний дворец на пустовавшую половину Константина. Так, после нескольких месяцев бака де юре, наконец-то мы съехались, и можем жить теперь, как положено мужу и жене. Надо же, а я уже и отвык спать с женщиной всю ночь в одной постели. Утро. Я люблю просыпаться рано, чтобы успеть на службу в Адмиралтейств коллегию к 7:00, согласно мной уже установленному расписанию, надобно вставать хотя бы в половине шестого. И вот я лежу, думая о несовершенстве этой вселенной, где императору всероссийскому не позволено провести в постели несколько лишних минут. Наташа еще спит, но дыхание ее стало неглубоким и прерывистым, скоро проснется и она. Что же, пора уже вставать. Саша, ну вот, поднимаясь, я все, таки разбудил ее. Пожалуйста, побудь со мною еще немного. Ты всегда так рано уходишь. Когда я одна просыпаюсь в этой огромной постели, мне весь день потом так одиноко. Ну, разве что несколько минут. Очень много дел теперь, прости. Саша, можно спросить тебя, только ты, пожалуйста, не сердись. Спрашивай, любовь моя, отвечал я, целуя супругу в сонную макушку. Давай, я буду одеваться, а ты меня спрашивай. Скажи, что грозит теперь графу Николаю Александровичу Зубову, ГМ. Ты что же, решила ходатайствовать за бывшего жениха, не можешь справиться с прежним чувством? Наташа поднялась на локти и надула губки. Ну, вот что же ты опять надо мною смеешься? Ты прекрасно знаешь, я всегда любила тебя, еще с того праздника в Таврическом дворце. Но ведь это было безнадежное дело, никто, имеющий хоть каплю разума, и на секунду бы не поверил, что мы с тобой можем быть вместе. Ты, наследник престола, будущий император, а я простая дворянка, недавно лишь милостью императрицы ставшая графиней. Это было решительно невозможно, и я таила все в себе, не открываясь даже папеньке, и лишь отвергала всех предлагаемых мне женихов. Но, когда сама императрица предложила графа Зубова, могла ли я отказать? Да и папа мечтал о внуках. Ну, в конец концов ты же ему отказала. О, когда мы объяснились, я готова была встать против целого света. Одного себе не прощу. Добрая государыня была несказанно огорчена сорвавшейся помолвкой. Ну, честно говоря, при всех прочих достоинствах, сводня из нее была так себе. Вон, Константин теперь со своей немкой как мучается. И меня ждало бы то же самое, не имея я смелости отказать бадинским принцессам. Наташа тревожным взглядом следила, как я натягиваю на себя одежду. Я так и не смог привыкнуть к помощи камердинера, всегда казалось как-то тягостно неприлично, что по утрам ко мне приходит другой мужчина и начинает застегивать на мне пуговицы. Пришлось напрячь местных портных на конструирование одежды, которую можно одевать самому, но результат не совсем меня устроил. Так что же, все-таки, с Зубовым, прервала мои мысли Наташа. Не знаю, это решит суд, но ты император, и имеешь право помилования. Имею. Но стоит ли использовать его сейчас? Зубов вывел гвардейский полк и повел их на Зимний дворец. Заговорщики обманули солдат, заявив им, что идут спасать законного государя. Погибло более 50 человек, а ведь все могло обернуться еще хуже. Конечно, ты прав, Саша, но только как государь. Подумай, проявив милосердие, ты привлечешь больше сердец, чем строгим исполнением закона. Может, помиловать его? Это непростой вопрос, Наташенька. Сохранив жизнь заговорщиков, не поощрим ли мы новых покушений на трон? Иногда прямое соблюдение закона есть самое высшее милосердие. Один умный человек однажды сказал, что, став из частного лица императором или иным высшим лицом, надо первым делом посадить в крепость трех своих друзей. Они знают, за что их сажать, и ты это знаешь, и, поступив так, ты даешь знак всем прочим, что, раз уж такое случилось с твоими соратниками, то им ждать снисхождения тем паче не стоит. Прости, мне надо идти, но я подумаю над твоей идеей. И, поцеловав супругу, я отправился на службу. Обычно мой день начинался с докладов о ходе следствия. Первое время от воцарения я жил, как на иголках. Не очень понятно оставалось, насколько глубоко пустил корни заговор в армейских полках. Имелись самые серьезные подозрения, что в заговоре участвовали генерал-фельдцейхмейстер Платон Александрович Зубов и генерал-аншеф Николай Васильевич Репнин. Непонятной оставалась роль Валериана Александровича Зубова, командовавшего армией на Кавказе, и это тревожило до нельзя. Я, конечно, догадывался, а после откровений Ольги Жеребцовой, точно знал, что могут быть проблемы с рядом гвардейских полков. План на этот случай предполагал, что суворовские войска полностью блокируют недружественные армейские и гвардейские соединения, но Александр Васильевич в это время подходил уже к Тюринге, и, разумеется, никакой помощи оказать мне не мог. За неимением самого Суворова пришлось размахивать его именем, заочно объявляя измаильскому герою различные благодеяния. Не знаю, это ли сработало или обычная привычка наших людей к повиновению верховной власти, но до Нового года присягу императору Александру Павловичу принесли все войска и дворянство, за исключением самых отдаленных сибирских областей, куда новости приходили очень медленно. Тем не менее два месяца все висело на волоске, и костры на площади перед Зимним дворцом не затухали. Из-за этого неустойчивого положения мне пришлось отложить оглашение манифеста об отмене крепостного права, ограничившись частичным прощением недоимки. Теперь я планировал сделать это во время московской коронации, благо к тому времени все можно было подготовить в наилучшем виде. Через полтора месяца следствие по делу о мятеже, имевшем место 26 ноября 1796 года, наконец, подошло к концу. Заговор действительно существовал и был довольно разветвленным. Значительная часть российской аристократии считала закон Петра и о престолонаследии, согласно которого наследник престола назначался действующим государем неудачным и желала перехода к строго наследственному правлению. Ход следствия показал, что Николай Иванович Салтыков совсем даже и не собирался устраивать мятежа, по крайней мере, в день смерти государыни. Идиот Николай Зубов неправильно воспринял его указания и, что называется, побежал впереди паровоза. Ну а гвардейские солдаты и унтер-офицеры по сути вообще были использованы в темную. Соответственно, наказание рядовых преображенцев не предполагалось суровым. Большинство обер и унтер-офицеров было попросту обмануто руководителями мятежа. Штаб-офицеры же в основном придерживались легитимистских воззрений, когда-то высказанных мне графом Безбородко. Положено править Павлу, пусть правит Павел. В общем, вельможная верхушка империи желала стабильности, спокойной наследственной смены императора, безо всяких сюрпризов и вывертов на этих основах и образовалась фронда, которая столь преждевременно и внезапно прорвалась в достославный день 26 ноября. Про солдат нечего и говорить, среди них не было никого, действительно приверженного Павлу. Тут нам пришлось крепко подумать, как объяснить этим людям, что Павел решительно не вариант на роль императора всероссийского. Ведь если бы они знали то, что известно мне, ни один разумный человек не стал бы рассматривать его в качестве правителя. И, после недолгих размышлений, я понял, что никто не сможет рассказать о Павле больше, чем чухонцы. Точнее, чухонцы, то есть русские, последовавшие за Павлом в Гельсингфорс. И первым мне на ум пришел Ростопчин. В конце концов, невозможно долго служить Павлу и не получить от него пару обидных и незаслуженных головомоек. С Федором Васильевичем от моего имени поговорили, и семена упали на благодатную почву. Ростопчин с радостью перешел на мою службу, и первым заданием его оказалась беседа с офицерами мятежного Преображенского полка. Их всех собрали на плацу и предложили послушать людей, подсказанных мне Ростопчиным, многие годы служивших Павлу. От услышанного преображенцы сильно приуныли. Видимо, до того они совсем другими красками рисовали себе образ Павла Петровича. Заканчивал рассказ сам Федор Васильевич. «Господа», — произнес он, оглядывая присутствующих офицеров своими круглыми, на выкате, глазами, «скажу вам прямо и безо всяких обиняков. Служить Павлу — то же самое, что танцевать на вулкане. Горе тому, кто, целуя его руку, не грохается на колени с таким стуком, каким солдаты ударяют прикладом о плац. Так, год назад господин Спрингпортин, первый министр и генерал, был отправлен под арест за то, что поцеловал руку короля чересчур небрежно. Целые дни его величество проводит в учениях и вахт-парадах, ругаясь и топая ногами. И ты можешь быть обласкан, вознагражден, увешан орденами, а на следующий день, ошибившись в экзорциции или форме, лишен всего и сослан в Лапландию». Смешки и перешептывания в зале стихли. Офицеры со всем вниманием слушали оратора, в отличие от них, представлявшего, за кого они подняли оружие. Вместо серьезных дел король с пылом занимается мелочами военной службы. Форма шляпы, крак, воротников, цвет плюмажа, высота сапогов, гетры, кокарды, косички и портупеи – вот чем он занят целыми днями. Обовский батальон явился на смотр с косами неуставной длины. Прямо с плаца его маршем отправили в Лапландию. Однажды первый гатчинский батальон вывели на вахт-парад. Я при сём присутствовал в качестве зрителя. От действия узких панталон луки Амура некоторых молодых солдат приняли натянутое положение, да так, что это стало заметно. Король приказал им переместить сей предмет единообразно, на левую ляжку. Из собрания офицеров послышались перешептывания и смешки. Растопчин меж тем продолжал. Чего-чего, а страсти к буфонаде у него было в избытке. Совершенно нелепым является страсть короля к истреблению круглых шляп, жилетов и фраков. Я сам, признаюсь, был на волос от беды, и лишь чудо Божие и молитва доброй моей матери спасла меня от бед и напастей. Как только дали мы присягу воцарившемуся государю на верность службы, всем объявили приказ не надевать кроме мундира другого платья. Однажды я не исполнил приказа, надел теплую кирейку, голову прикрыл конфедераткой ла Костюшка, и пошел по северной эспланаде к Сенатской площади. Я прошел благополучно, без страха и опасения, до самой Сенатской площади, не встретил даже ни одного обесшляпенного и оборванного, но на самой площади увидел иной натиск полиции на носителей круглых шляп, фраков и жилетов. Первая мысль у меня была уклониться благовременно от нашествия. Я вспомнил об указании не надавать другого платья кроме мундира, не отлучаться без приказания из дворца. Меня пугала и конфедератка на голове. К счастью моему, я был в 10 шагах от двери лучшего друга моего, Сергея Васильевича Козицкого, снимавшего там квартиру у почтенного чухонца, и юркнул к нему, как чиж в дупло. Хозяин велел подать трубки и кофе, и мы, будучи вне опасности подвергнуться оскорблению полицейских солдат, смотрели в окно на героев полицейских, обдиравших добрых гельсингфорцев, и не могли удержаться от смеха. Чего там только мы не нагляделись. Один, лишенный шляпы, удостоенный изорвания фрака и жилета, в недоумении, что с ним сделали, ограждал себя знамением креста. Вступивших же в споры и состязания с полицией у героев приветствовали полновесными ударами палкою. Жалобам не внимали, суда не давали, а из бока или спины награждения полученного не вынешь. Это такой формуляр, которого никакая власть не может выскоблить. Что на спине или на боку оттиснуто, с тем и в могилу ляжешь. Друг мой, Козицкий, видев усердное исполнение особого повеления, сказал мне: «Я вас, Федор Васильевич, не выпущу от себя до темной ночи. Вероятно, с ночною темнотою буря это позатихнет, и вы благополучно в санках дойдете в полк». Я охотно согласился на предложение и остался у него до вечера. Василий Алексеевич Плавильщиков знал уже об объявленной войне врагам Отечества. Ему сообщил эту тайну знаменитый наш Иван Афанасьевич Дмитриевский, который рано утром был у военного губернатора Николая Петровича Архарова, видел собранное войско на истребление шляп и изуродование фраков и жилетов и слышал все распоряжения и наставления, данные предводителем: наступать смело, действовать решительно, без пардона. В.А. Плавильщиков давно уже послал слугу к театральному бутафору, покупщик всех потребностей для сцены, просить какой-нибудь старой театральной трехугольной шляпы. Если бы кто предложил 100 000 за трехугольную шляпу, то и тогда не мог бы получить ее. Во всех лавках, шляпами торгующих, и о заводе трехугольных шляп помысла не было. Слуга Плавильщикова замедлил. Вот уже 2 часа пополудни, а слуги еще нет. В тогдашнюю эпоху всякая безделица наводила беспокойство. Но скоро мы услышали большое словоприпирание, крик и всегда сему сопутствующую брань. Мы оба потихоньку сошли с лестницы, приложили уши к двери, чтобы дознать причину словопрения, и услышали следующий разговор. Слуга Козицкого вскричал: «Да что вы за бестолочь, не пускаете меня в дом, где я живу? Меня посылал мой господин вот за шляпою, видите, вот она, он меня дожидается». А унтер-полицейский, из гатчинских наших выкормышей, отвечал: «Да хотя бы сам финляндский митрополит тебя дожидался, и тогда не пропущу. Ты слеп разве? Посмотри хорошенько буркалами. Видишь, дверь мажут, а мазать двери повелел его величество, и нам приказано до вечера все двери, ставни, фонарные столбы непременно выкрасить в шахматы по данному образцу, а кто не исполнит назначенной ли порции, пропорции, тому посулина неустойка богатая, 500 палок на спину. Так я такого сытного угощения не желаю, и коли ты еще будешь нам мешать мазать, так я тебя так чупрысну по мордасу, что ты все звезды на небе пересчитаешь». Оказалось, король распорядился двери, ставни окон и все, что деревянное в строении выходило на улицу, в одни сутки раскрасить в шахматы. И Гельсингфорс принял вид гигантской гауптвахтной будки. Прознав про то, Сергей Васильевич закричал слуге: «Что же делать? Дожидайся, пока окончит. Через час спустя осада со входа к нам была снята, и слуга, иззябнувший на улице, подал нам с ворчанием засаленную и молью источенную шляпу, которая, вероятно, со времен Карла XII валялась в углу кладовой у доброго чухонского бюргера. Козицкий был очень доволен такой находке, да как и не быть довольным. Что до того, что засаленный, грязный войлок на голове, да под покровительством его голова цела, не отведут для житья каморки в Свяборской крепости. Господа офицеры озадаченно переглядывались. Вот же дурак, шут Гороховый, то и дело доносилось из их нестройных рядов. Вот так, господа, поживаем мы в Гельсингфорсе. Поверьте, проникновенно заглядывая в глаза офицерам, произнес Растопчин, если, упаси бог, король Павел все-таки станет русским императором, через полгода половина из вас окажется в Сибири, а другая половина будет завидовать первой. Благословите судьбу, пославшую вам императора Александра, каков бы он ни был, это много лучше его папеньки. А как служится при короле, расскажет вам господин Гейговец. Адам Фридрихович Гейговец, поручик Павловской гвардии, прибывший с Растопчиным, охотно поднялся на сцену. «Приветствую, господа преображенцы, расскажу вам, как мы по воцарении Павла Петровича в Финляндии первый раз экипировались по новой форме. Я служил в одном из двух батальонов, которые, кроме Гатчинского полка, были переданы Павлу Петровичу для обороны Финляндии. Заранее нам приказали явиться на ротный двор в 5 часов утра. Верный долгу, в урочное время я был уже на ротном дворе. Двое гатчинских костюмеров, знатоков в высшей степени искусства обделывать на голове волоса по утвержденной форме и пригонять амуницию по уставу, были уже готовы. Они мгновенно завладели моею головою, чтобы оболванить ее по утвержденной форме, и началась потеха. Меня посадили на скамью посредине комнаты, обстригли спереди волосы под гребенку, потом один из костюмеров, немного чем менее сажени ростом, начал мне переднюю часть головы натирать мелко истолченным мелом. Если Бог благословит мне хоть 100 лет жить на всем свете, я этой проделки не забуду. Минут 5 и много усердного трения головы моей костюмером привело меня в такое состояние, что я испугался, полагая, что мне приключилась какая-либо немощь. Глаза мои видели комнату, всех и все в ней находившиеся вертящимися. Миллионы искр летали во всем пространстве, слезы текли из глаз ручьем. Я попросил дежурного вахмистра остановить на несколько минут действие костюмера, дать отдых несчастной голове моей. Просьба моя была уважена, и профессор оболванивания голов по форме благоволил объявить вахтмейстеру, что сухой проделки на голове довольно, теперь только надобно смочить да засушить. Я вздрогнул, услышав приговор костюмера о голове моей. Начинается мокрая операция. Чтобы не вымочить на мне белья, меня, вместо пудраманта, окутали рогожным кулем. Костюмер стал против меня ровно в разрезе на 2 половины лица и, набрав в рот артельного квасу, начал из уст своих, как из пожарной трубы, опрыскивать мою несчастную голову. Едва он увлажнил ее, другой костюмер начал обильно сыпать пуховкою на голову муку во всех направлениях. По окончании сей операции, прочесали мне волосы гребнем и приказали сидеть смирно, не ворочить головы, дать время образоваться на голове клейстер кори. Сзади в волоса привязали мне железный, длиною 8 вершков, прут для образования косы по форме, букли приделали мне войлочные, огромной натуры, посредством согнутой дугою проволоки, которая огибала череп головы и, опираясь на нем, держала войлочные фалконеты с обеих сторон, на высоте половины уха. К 9 часам утра составившаяся из муки кора затвердела на черепе головы моей, как изверженная лава вулкана, и я под сим покровом мог безущербно выстоять под дождем, снегом несколько часов, как мраморная статуя, поставленная в саду. Принялись за облачение тела моего и украсили меня не яко невесту, но яко чучело, поставляемое в огородах для пугания ворон. Увидав себя в зеркале, я не мог понять, для чего преобразовали меня из вида человеческого в уродливый вид огородного чучелы, и никак от всей экзекуции не избавиться. Таковы нынешние нравы Гельсингфорса. Преображенцы погрустнели. Кажется, даже самый легкомысленный унтер уже понял, что устраивать заговор из-за дела Павла Петровича – занятие приглупейшее. После этого полковник Скалан зачитал собравшимся высочайшие распоряжения. «Господа, согласно рескрипту императора Александра, Преображенский полк раскассирован и расформирован. Его офицеры и солдаты распределяются среди армейских полков согласно прямого учета чинов, без гвардейской льготы. Вместо них будет набран новый полк из армейских офицеров и солдат. Основных заговорщиков судил Сенат. Николай и Платон Зубовы были приговорены к смертной казни, Николай и Иван Салтыковы – к пожизненному заключению. Более 200 так или иначе замешанных в деле представителей высшего света оказались лишены своих поместий и сосланы в самые разные концы бескрайней Российской империи. Разумеется, по поводу судьбы всех этих людей немедленно начались бесчисленные ходатайства и просьбы. Я находил их за обеденным столом, заткнутыми за тарелку, в карманах собственной шинели, на подоконниках Зимнего дворца и даже на крышке моего личного ретирадного кресла. Однако еще большее количество просителей, заступников и ходатаев являлись ко мне лично. Разумеется, одной из первых была мадам Жеребцова, но надо отдать ей должное. В отличие от остальных просителей, все время пытавшихся просочиться контрабандою, она прямо попросила об аудиенции и, разумеется, сразу же ее получила. В назначенное время в 9 утра она явилась в мой кабинет в Зимнем дворце. Нельзя не признать, раскрасневшаяся с мороза дамочка была просто прелестна в своем полупрозрачном, по последней парижской моде, платье и накинутой поверх персидской шали. «Проходите, мадам, присаживайтесь. Не желаете ли кофе или чаю, пирожные, бисквиты? Благодарю, ваше величество, но я здесь с целью иною, чем дегустировать блюда императорской кухни. Речь идет о моих братьях. Они мятежники, изобличенные собственными признаниями и многочисленными свидетельскими показаниями. И это установлено решением Сената. Ваше величество, их запутали Салтыковы. Вы же прекрасно знаете нрав графа Николая Ивановича. Это не человек, а дьявол. Он кому угодно снег продаст зимою. А князь Платон, так опять же прекрасно вам известно, весьма недалекого ума. Что уж говорить о бедном Николе. Не могу не согласиться, особенно в отношении последнего. Кстати, как его рана? Ах, вы не знаете, он очень страдает. В крепости ему отняли ногу. Какой ужас. Еще один представитель вашего семейства, вслед за князем Валерианом, оказался без ноги, правда при менее славных обстоятельствах. Давно ли вы не получали вестей из Персии? Ведь это Валериан Александрович прислал вам эту чудесную шаль. Ольга немного растерянно провела рукой по шелковой ткани. Ваше Величество, у меня создается представление, что вы постоянно пытаетесь увести разговор в сторону. Ну давайте же вернемся к нашим бедным узникам. Николай так плох. Он несколько дней был в забытии, и в бреду постоянно повторял ваше имя. Ах, как я раскаиваюсь, как я виноват перед его величеством. Вот то, что он беспрестанно твердил все это время. Откуда же вы это знаете? Вас что, пустили в камеру? Конечно же нет, быстро ответила Ольга, поняв, что сказала что-то не впопад. Просто когда беспокоишься о судьбе человека, начинаешь интересоваться всеми подробностями его жизни, расспрашивая даже самых низких служителей, ваше величество. Для вас я по-прежнему Александр Павлович, мадам. Ах, я не смею называть вас по имени теперь, когда моя семья так виновата. Но, право же, мои братья совершенно не питали к вам зла. Они лишь орудия хищного и злобного интригана. Умоляю, войдите в их положение. И на последних в словах Жеребцова бухнулась на колени. Встаньте, мадам, хватит ребячиться, и давайте говорить предметно. На самом деле нам есть что обсудить. У меня есть то, что нужно вам. У вас есть то, что нужно мне. Давайте совершим размен. О, ваше величество, как я рада, что мы поняли друг друга. Я и сама уже хотела предложить, только не знала, как это сделать. Проворковала Жеребцова и тотчас же начала раздеваться. Несколько секунд я оторопело наблюдал этот процесс, а потом замахал руками. «Нет-нет, вы неправильно меня поняли. Ольга Александровна, я, знаете ли, молодожен, у меня молодая, пылкая супруга, и в этом смысле мне решительно ни от кого ничего не надобно. Однако я не могу забыть услугу, которую вы оказали мне прошлый год на охоте. Тот разговор, вполне возможно, спас мне жизнь. Информация, вот что действительно ценно. Вас интересует негациация на таких условиях, ваше величество», произнесла моя визави, запахивая шаль на груди, «если я еще раз узнаю о каком-либо заговоре против вас, я непременно и немедленно. Ольга Александровна, я немного о другом. Прежде всего мне интересен посол Уитвард». Лицо Ольги приобрело постное выражение, как у монашки, которой предложили пойти на водевиль. Увы, но это в прошлом. Когда в прошлый год вы раскрыли мне глаза на меркантильные намерения этого человека, я тотчас разорвала эту связь. Ладно, тогда план меняется. Представьте, вы едете в Лондон, вся в ореоле таинственности, олицетворяя круг изгнанной из России благородной аристократии. Вас принимают в лучших домах. Генералы, парламентарии, архиепископы, герцоги, принцы крови, все они распростерты у ваших ног. Вы вызываете всеобщее сочувствие лондонского света, как гонимая, пострадавшая от мнительной мелочной злобы императора Александра, не взлюбившего вашу семью. Уверен, уже скоро все тайны Сент-Джеймсского дворца откроются пред вами. Через некоторое время к вам присоединится Николай Александрович, бледный, искалеченный инсургент, раненый, но не сломленный. А там, глядишь, и Платон Александрович появится из глубины сибирских руд. Как вы изволили сказать, ваше величество, из глубины руд? Ну, это я так, к слову. Все у него будет нормально, мы же не звери. Будете поддерживать связь через Семена Романовича Воронцова. Он там в Лондоне за своего. А какого рода сведения вас могут заинтересовать? Ой, да решительно все, что сможете раздобыть. Дипломатические слухи, оценка действий нашего двора, мнение о положении дел на континенте, назначение во флоте, планы войны против Франции и Испании. Самый широкий перечень сведений. Но, кроме информации, интересны также и влияние, мнение, совет, пожелание, вовремя высказанное важной персоне, может быть решающим для судьбы всего мира. Итак, что скажете? Кирейка, обиходное название сюртука, конфедератка, шапочка, обыкновенно черного сукна, обычно характерной четырехугольной формы, липорций, пропорций. Здесь, установленного задания на день, имеется в виду преимущество в два чина, получаемое гвардейскими офицерами при переводе в армию. Глава 3. В общем, с салтыковскими заговорщиками мы более-менее разобрались. Князь Николай Зубов, сенатом приговоренный к смертной казни, в итоге отправился в ссылку. Его брат Платон Зубов, бывший фаворит, пока оставался на свободе, хотя оба его секретаря, Альтисти и Грибовский, были арестованы по многочисленным делам о взятках. Николай Салтыков был вынужден переселиться из Зимнего дворца в Шлиссельбург. По иронии судьбы он оказался в камере, где содержалась жена и дети Емельяна Пугачева, отпущенные мною на волю. Ряд офицеров разослали по армейским полкам, в основном в местности с нездоровым климатом и недружелюбным местным населением. Теперь предстояло в кратчайшие сроки войти в дела огромной Российской империи. А это значит, разобрать просто тьму бумаг. Кроме документов, совершенно различного вида и значения, доставшихся от предыдущего царствования, на меня немедленно хлынул настоящий вал разного рода обращений, челобитных, записок, ходатайств, справок, адресованных уже непосредственно мне. Всякого рода жалобщики, обиженные чем-либо за долгие 34 года правления Екатерины, в надежде на пересмотр своих дел буквально бросились в Петербург, всеми правдами и неправдами пытаясь попасть во дворец, чтобы упасть к ногам императора. Уже через несколько таких падений я начал понимать, почему Елизавета Петровна в свое время категорически запретила подавать жалобы ей лично. Отказать жалобщику в участии в рассмотрении его дела казалось бессердечным, а углубляться во все эти частности совершенно не было времени. Кроме того, что эти, по преимуществу, мелкие дела страшно отвлекают от основных обязанностей, так это еще и небезопасно. Кто мешает какому-нибудь сутяге пронести с собою кинжал, да и в запальчивости пустить его в дело? Конечно, можно приказать их обыскивать, но совершать такие действия с дворянином в эти времена считается неприличным, и я не был уверен, что мои сотрудники будут исполнять это распоряжение достаточно скрупулезно. Тем не менее, я сделал все возможное, чтобы обезопасить себя. Была создана экспедиция собственной безопасности, возглавил которую измайловец Дмитрий Иванович Волховский. В нее набрали безусловно преданных мне офицеров и солдат, из которых прежде всего, как ни странно, вытравляли почтение к офицерам. Я прекрасно помнил, как в свое время убили императора Павла. Заговорщики просто прошли мимо караульных солдат, не посмевших остановить их. Люди из моей охраны подчинялись только Волховскому и мне. Их вооружили пистолетами новой конструкции, а позже – ручными гренадами, кинжалами кавказского типа, хорошо подходящими для боя в стесненных условиях. Основным оружием было укороченное драгунское ружье. Как правило, эти люди не находились на виду. Караульную службу продолжали нести солдаты гвардейских полков, а сотрудники из службы охраны находились во внутренних покоях или страховали караульных, присматривая за ними со стороны. Разумеется, Дмитрий Иванович сразу же стал резко возражать против свободного доступа ко мне жалобщиков и ходатаев. Понятно, что с точки зрения безопасности это было крайне нежелательно. Чтобы хоть как-то упорядочить поток разного рода обращений, и одновременно по возможности избавить себя от жалобщиков, я приказал устроить несколько почтовых ящиков, куда можно было в любое время положить свою челобитную. Поток их был столь велик, что уже вскоре я решил провести полную ревизию всех уголовных дел за последние 10 лет. Попутно вскрылось, что в Сенате находится более 30 тысяч нерешенных дел, некоторые тянулись со времен Елизаветы. Придется в самое короткое время заняться реформой Сената, такое положение дел совершенно нетерпимо. Обычно новое воцарение сопровождается многочисленными пожалованиями, способствующими повышению популярности нового монарха. Разумеется, в моем случае ни о какой раздаче поместий, чинов и орденов не могло идти речи, поэтому я зашел с другой стороны. Было объявлено об уничтожении цензурой полной свободы печати. Немедленно амнистировали несколько тысяч заключенных и ссыльных, и в первых рядах, разумеется, Радищева и Новикова. Александру Николаевичу предстояло еще приехать из Кяхты, а вот Новиков, сидевший в Шлиссельбурге, уже через несколько дней предстал передо мною. Господин этот был в прежние времена известным издателем, публиковавшим в Петербурге юмористические журналы. После ареста в 1792 году был отправлен в Шлиссельбург, что здорово подорвало его финансы. «Николай Иванович, сразу взял я быка за рога. Буду краток. Мне нужно ваше перо и талант. Нужно пропагандистское обоснование всего, что я буду делать. Я рад бы служить вам, ваше величество», — отвечал тот с осторожностью, «но насколько это согласуется с моей честью, пришлось вкратце, без подробностей посвятить его в свои планы, а также пообещать финансовое содействие». И Николай Иванович немедленно стал моим личным пиар-специалистом. Кроме того, ему было поручено распространение книги Радищева Романова и статейки в журналах «Супротив крепостного права». Новиков, надо отдать ему должное, быстро взялся за дело и уже весною начал выдавать на гора разные страсти про крепостное право и злобных якобинцев, мечтающих возмутить народ в России. Разумеется, правды во всем этом было чуть менее, чем серебра во Фридрихсталерах, но великая цель вполне оправдывала этот невинный обман. Постепенно наша жизнь в Зимнем дворце наладилась. Первым делом я назначил супруге статсдам и фрейлин по ее выбору. Сама, будучи с 16 лет камерфрейлиной императрицы, Наташа прекрасно знала изнанку женской половины двора, в подробностях посвящена была во все интриги. Кто против кого дружит, кто что мутит, как и у кого подворовывают, и прочее в этом духе. Поэтому лишь немногие фрейлины из прежнего царствования перешли в новый двор. Разумеется, первым делом вылетели графини Шувалова и Головина, первые интриганки при дворе Екатерины. Фрейлинами моей юной императрицы стали княжна Шаховская, графиня Толстая и сестры Протасовы. Ударными темпами начали обустраиваться покои императрицы в Зимнем дворце. После Константина остался паркет, истыканный шпагой и штыком, расшатанные стулья и стены со следами пистолетных выстрелов. Костик, воображавший себя великим застрельщиком и бритером, любил стрелять из пистолета по мухам, и иногда даже попадал. Пришлось перекрывать пол, заново обставлять дворец мебелью, навешивать шторы и драпировки, чем Наталья Александровна не без удовольствия и занялась, при этом чутко отслеживая последние модные веяния. И, надобно сказать, было что отслеживать. С новым царствованием резко переменились вкусы и взгляды на прекрасное, в том числе сильно изменился вкус к мебели и интерьерам. Позолота, резьба, изящно изогнутая мебель, роспись по стенам, штофные обои вышли из моды. Теперь все были без ума от античности. Мрамор, гранит, барельефы, фризы, деревянные панели, бронза, то, что вскоре будет называться ампир. Благородные, простые интерьеры, избавленные от нагромождения деталей, соразмерные и изящные, соблазняли немедленно перестроить свое жилище по новым канонам. Конечно, наши с Наташей вкусы не во всем совпадали. И тут я испытал огромное удовольствие, осознав, что нам совершенно нет нужды спорить об обстановке комнат. Мы ведь можем себе позволить отделать и обставить комнаты, не мешая друг другу. «Свет мой, можно ли устроить эту залу из фальшивого мрамора?» — спросила супруга про свою гостиную. «Конечно», — ответил я, целуя ее. «Делай, что тебе заблагорассудится. Дорогая, давай, ты устроишь свою половину, все 5 комнат, а я — свою». Договорились? Пару дней пришлось потратить на общение с господином Гваринги. Мои детские интерьеры, не менявшиеся 15 лет, конечно, требовали обновления. Наталья Александровна потратила на разработку дизайн-проекта своей половины много больше времени. Женщины,